Глава 18. Золотая струна дружбы. По небу катило лунное колесо и заливало землю призрачным жемчугом. И по этому жемчугу в длинном звездном плаще шествовал хранитель времени. Несмотря на величественный вид, походка его была столь легкой, что казалось, он парит над землей. Подойдя к горожанам, старец в приветствии склонил серебристую голову. Жители города Больших Фонарей впервые видели его так близко и теперь рассматривали со страхом и любопытством. Его спокойное лицо покрыло сеть разбегающихся морщинок, и оно походило на лед, изрезанный коньками веселой ребятни. Когда же он поднял свой взор, каждый почувствовал, что хозяин часовой башни заглянул прямо в его душу. Трудно подобрать слова, чтобы рассказать о глазах этого загадочного человека. Пыль бескрайних дорог перемешалась с них с зеленью горных лугов и утонула в глубине высоких небес. Поэт понял, что ему придется долго лететь на крылатом Пегасе в беспредельную высоту, ведь только там можно найти слова для описания этих глаз. А зачарованный художник уже плыл по волнам небесной радужки и улавливал в них и закатные, и предрассветные, и лунные, и солнечные оттенки. Он знал, что не успокоится до тех пор, пока не передаст на холсте эти животворные глаза. Когда хранитель времени приблизился к Алю, мальчику показалось, что это его давний друг из давней жизни. «Что ты будешь делать с посохом?» — спросил хранитель. И голос его был как журчание тысяч весенних ручьев. «Это посох волшебника. Я должен вернуть его в Халцедоновую пещеру». «Тебе незачем больше спускаться под землю». Хранитель светло улыбнулся и протянул ладонь с тонкими пальцами, унизанными перстнями. «Так значит, вы и есть волшебник?» — ахнула Юлия и подумала. «Как же я сразу не заметила, что от его плаща исходит то же сияние, что и от лазурного сундука!» Аля опустился на колено и почтительно вручил посох хозяину. В руках волшебника посох заиграл всеми цветами радуги. «Благодарю тебя, доблестный юноша! У тебя смелое и горячее сердце. Но главное, тебе открыто величайшее знание. Знание о том, что нет на свете ничего драгоценнее дружбы и сильнее верности. И помни, что верность — это источник настоящего волшебства». Тут Аля взглянула на Аля и увидела, как он повзрослел за эти три бесконечных дня. Поглаживая бороду, искрившуюся в свете луны, подобно чистейшему зимнему снегу, волшебник рассказывал о том, как некогда был вынужден схоронить под скалой свой сундук и посох, о том, как приставил к нему стражам могучего океанского зверя мохнатого и как вмешались силы тьмы и скрыли от него заповедное место колдовскими чарами. «Долгую тысячу лет искал я в древних книгах средства, чтобы преодолеть черное заклятие. Долгую тысячу лет наблюдал за тем, как движется время на земле и как река времени впадает в океан вечности. Я видел, как сквозь века тянутся золотые струны дружбы, как из этих струн сплетаются мосты между мирами. И вот, наконец, мне удалось получить магический эликсир, который открыл мне место, где я спрятал волшебный посох. Я наблюдал за тем, как вы вступили в неравный бой с черной тучей, однако без посоха не мог помочь городу Больших Фонарей. Но ваша отвага и готовность бороться за свет привлекли звездного покровителя, и вместе вы разрушили колдовские чары». Тут хранитель времени взмахнул посохом и начертал в воздухе какой-то замысловатый знак. Скалы разверзлись, из них взметнулись языки лазурного пламени, и неведомая сила вынесла из-под земли волшебный сундук вместе с мохнатым. «Ты с честью нес службу, и в том, что посох возвращен, есть и твоя заслуга. Благодарю тебя, мой верный страж. Отправляйся же, наконец, в желанную для тебя океанскую стихию. Волшебник взмахнул посохом, и мохнатый исчез. Затем он повернулся к застывшим от изумления горожанам и благословил их. «Живите в свете и любви. А мне пора покинуть город больших фонарей. Ведь меня ждут дела, накопившиеся за 1000 лет. Но знайте, отныне куранты на часовой башне не собьются ни на мгновение и будут заводиться сами собой от вращения земли». Хрустко прошелестев плащом, волшебник подошел к Али и Алю и прошептал. «Я вижу в твоих руках звездное кольцо, Аля. Придет время, и этот бесценный дар парадокса сослужит вам великую службу. Но помните, дети, волшебство проявляется лишь тогда, когда исчерпаны все человеческие силы. А пока не пришло время кольца, береги его, Аля». И прежде чем раствориться в воздухе, добавил: «И помните, дорогой к свету станет золотая струна дружбы».